В Москве обещали. Вот тебе 500 рублей на мелкие расходы, вот тебе посылки, вот тебе имена людей, которым надо позвонить, напомнить про трубы и передать посылки. Поезжай в Москву. Номер в гостинице мы тебе отсюда закажем, занимай его и звони оттуда всем этим людям, напоминай про трубы и раздавай посылки. Хорошо, говорю я и забираю деньги. А этот человек говорит: теперь ты видишь, дядя Сандро, что я для города стараюсь, а люди считают, что я беру взятки для себя. Конечно, вижу, говорю. И вот нагружают мне целые купе посылок, и я еду в Москву. А что в посылках, не знаю. Раз не сказали, некрасиво спрашивать, тем более самому открывать. На вид каждая так пуда на два. Но на посылке не написано кому, только написан номер посылки, и этот же номер стоит против имени этого человека на бумаге. Хитро придумали, чтобы посторонний, если зайдет в купе на посылке, не прочитал имя какого-нибудь начальника. И вот я звоню из гостиницы. Иногда попадаю к нужному человеку, иногда попадаю к секретарше, иногда говорят: завтра позвоните. Я им все объясняю, и про трубы, и про посылки, и про номер, в котором живу. Теперь мне интересно узнать, начальники, которым я привез посылки, очень большие или не очень. А на бумаге должность не написана, только имя и телефон. Хитрые. Но я еще хитрее. И вот начинают приезжать. Нет, сам ни один не приехал. Шоферов присылают. Входит шофер, говорит: от какого человека? Я смотрю на бумагу и отдаю нужный номер посылки. Но при этом разговариваю с шофером, предлагаю выпить чачу, закусить чурчхели. Правда, пить никто не пил, но чурчхели все берут. И я так между делом спрашиваю у шофера: на какой машине работаешь? На чайке, отвечает первый шофер. Ага, думаю, на чайку маленького начальника не посадит, значит, не меньше замминистра. И что же оказалось? Из 6 шоферов 4 работали на чайке, и только 2 на Волге. А ты говоришь идеологии. Человек, который присматривает за вами, может, даже на Волге не ездит. «Ой, дядя Сандро, не знаю, не знаю», — сказал я, но почему-то немного успокоился. «Зато я знаю», — ответил дядя Сандро. «Я передам ему подарок, и он скажет про тебя все, как мы хотим». «Но ты против линии не идешь нигде?» что вы, дядя Сандро, линию никогда не нарушай. Остальное ерунда», — сказал дядя Сандро. «Если ты что-то не так написал, мы ему подскажем, что говорить. Например, так. Этого человека не трогайте. У него в голове не все в порядке. Он сам не знает, что пишет». Что вы, дядя Сандро, испугался я. «Так в сумасшедший дом могут посадить». «Могут», — согласился дядя Сандро, подумав. «Тогда по-другому подскажем. Например, так. Глуповатый, но правительство любит». «Это подходит», — сказал я, успокаиваясь от несокрушимой уверенности дяди Сандро, что мир именно такой, каким он его себе представляет. «Запомни для будущего», — продолжал дядя Сандро, — «эта власть крепко сидит, и никто ее сдвинуть не сможет. А некоторые глупые люди об этом думают. Ты знаешь, недалеко от моего дома сапожная мастерская, 6 жалких сапожников работают там. А кто над ними заведующий? Партийный человек. И он видит все, что они говорят, что они думают и куда поворачивают. Нет, кушать дает, сам кушает и им дает кушать, но нарушать линию никому не позволит. И так все проникнуто, все, а некоторые дураки этого не понимают. Однажды сижу в открытом кафе и пью кофе с коньяком, отдыхаю. Вдруг подсаживаются ко мне два молодых парня, заказывают кофе и начинают говорить. Но о чем говорят, ты послушай.